Мысленно захлопав в ладоши, я поняла, что одержала победу. Если еще немного постараться, то цель будет достигнута. А что нам друг к другу присматриваться? Все перед тобой. Сижу, в чем мать родила, и ничего от тебя не скрываю. Раздвинув ноги, я сделала приглашающий жест. Сашка глухо зарычал и бросился на меня. Все повторилось сначала, только на этот раз мы с ним закончили одновременно. «ЗАГС работает с 10, милый», — проворковала я, обнаружив, что за окном светает. «Ты предлагаешь узаконить наши отношения уже сегодня?» «Конечно. А что тянуть? По-моему, мы уже хорошо узнали друг друга». «Но ведь я ничего о тебе не знаю». «А что ты хочешь знать?» «Я подробно рассказала тебе о том, что со мной случилось, и ты, кажется, внимательно слушал меня». «Я бы хотел знать, как ты жила раньше». «Регулярно», — пьяно рассмеялась я. «Но ведь ты тоже ничего обо мне не знаешь. Мне достаточно того, что ты преуспевающий бизнесмен и владелец крупной фармацевтической фирмы». Сашка грустно посмотрел на пустую бутылку коньяка, вздохнул и громко закричал: «Я женюсь!» Глава 11. Дальше все происходило как во сне. К 10 часам мы уже с трудом передвигались и плохо ориентировались в пространстве. Сашка с большим трудом надел костюм, нацепив вместо галстука какую-то бабочку. Почти у самого выхода я заметила, что его шикарные немнущиеся брюки вывернуты наизнанку. Пока он переодевался, безуспешно пытаясь попасть в штанину, я, прислонившись к стене, отчаянно пыталась сохранить равновесие. Спускаясь по лестнице, я вдруг вспомнила, что у меня нет паспорта. Мы поймали такси, поехали ко мне домой. «А у тебя мило», — сказал Сашка, глядя на разбросанные повсюду вещи. Я потянула его за собой, и мы поехали в ЗАГС. По дороге Сашка попросил шофера остановиться у цветочного магазина. Выбрав первый попавшийся букет, мой в стельку пьяный жених несколько раз уронил его, но все же донес до машины. Добравшись до ЗАГСа, мы с трудом поднялись по крутой лестнице и зашли в просторный зал. Увидев нас, пожилая администраторша от удивления выпучила глаза. С размаху приземлившись на ближайший стул, я крепко обняла букет и попробовала вздремнуть. Сашка толкнул меня в бок, достал несколько 100-долларовых купюр и стал вертеть ими перед носом у растерявшейся женщины. Через несколько минут в зале появилась дама, которая представилась заведующей. Увидев доллары, она утвердительно кивнула головой. Еще через несколько минут мы стали законными мужем и женой. Я попыталась разглядеть штамп в паспорте, но перед глазами все плыло. «Послушай, а ты проверил паспорта?» Громко икнув, спросила я у новоиспеченного мужа. «Там ни в чем не ошиблись?» Сашка стал медленно листать страницы, пытаясь прочитать, что там написано. По выражению его лица я поняла, что ему это вряд ли удастся. В конце концов он гордо показал мне штамп о прописке. «Придурок, ты куда смотришь?» — рассердилась я. «Ничего не вижу. Тут китайский язык какой-то», —